Лжец на троне 6. Война. Пролог. Прага. 13 декабря 1617 года. Зима в Богемии наступает почти в соответствии с календарем, а не так, как на Руси, уже в ноябре. Да, и не каждый русский скажет, что выпадение первого снега – это и есть зима. А вот любой чех, как только дождь сменится белыми хлопьями, обязательно свяжет это явление с наступлением зимы. И не важно, что снег растает поутру. Зима же не всегда снежная, не то, что в России. К середине декабря намело необычайно много снега и в России, и в Богемии. Если бы была возможность сообщить всем и каждому, то в регионах обязательно объявили бы чрезвычайное положение. Даже центральные улицы Праги не успевали чистить от снега, падающего тяжелыми хлопьями. Все ждали, что вот-вот он растает, и готовились к слякоти, но снежный покров, как и минусовая погода, решили иначе. И вот сейчас, под красиво крутящиеся снежинки, в городе Прага созревали события, способные разграничить историю Европы над и после. И никто особо не понимал этого, руководствуясь лишь эмоциями. А большинству, так и вовсе собрание в магистрате было безразлично, или по значимости равнялось любованию погодой. Но был и тот человек, кто догадывался об эпохальности сегодняшнего дня. Он готовился к этим событиям уже несколько лет. И сейчас мужчина не ощущал эйфории, напротив, был сосредоточен, понимая, какая масштабная работа впереди. Иохим Гумберт, проинструктированный и ведомый агентами Захария Липунова, поднял все свои немалые связи для того, чтобы именно в начале зимы, особенно, когда дороги не приспособлены для движения массы войск, начать операцию, к которой русский граф Гумберт, полномочный посол Российской империи в европейских странах, готовился с особой тщательностью. На самом деле, все было готово уже давно. 3 года в Праге неизменно находился большой отряд русских наемников, который, вроде бы как оплачивается магистратом города, но, на самом деле, призван на первых порах поддержать восстание в Богемии. Куплены практически все члены магистрата, и не может быть иного мнения, как то, что выгодно русскому полномочному послу, выражающему интересы Российской империи. Кроме того, закуплено оружие, которое предполагалось продать возмущенным жителям Праги. Это устаревшие образцы пищалей, пушек, немало холодного оружия. Мало того, так напечатано огромное количество листовок, чтобы быстро распространять вести о восстании не только в столице Богемии, но и в Моравии, где также сильна протестантская община. С самого утра, еще до того, как ночная тьма полностью уступила место короткому зимнему дню, члены магистрата, как и разного рода влиятельные жители Праги, прибывали в старый королевский замок, где должно было состояться общение с послами, присланными императором Фердинандом, таким ненавистным католиком. Вы должны поддержать Фердинанда, нет иного выбора, или смерть придет в каждый дом, пытался достучаться до собрания магистрата имперский посол Вильям Славата. Этот невысокого роста мужчина выглядел комично, так как имел непропорционально большую голову с плешью на макушке. На фоне иных людей, вполне рослых, Славата казался ребенком в мужском обществе. Однако, силой характера посол не был обделен. Он не устрашился прийти на заседание магистрата, хотя некоторые доброжелатели предупреждали, что именно должно случиться, и что жизнь посла под реальной угрозой. Все же и в Праге были католики, или конформисты, не желавшие испытать гнев императора. Новый император отказался давать гарантии того, что не станет поднимать вопрос веры. Его пописты уже силой приводят в католичество последователей Лютера, кричал, залезший на стол, чтобы возвышаться над толпой дворянин-протестант Вильям из Лобковиц. 2 человека с одинаковыми именами, кроме как этим сходством, ничем иным не были объединены. Вильям из Лобковиц был известным воином, да его силу и доблести знать не нужно, лишь увидеть большого, покрытого шрамами мужчину, и сразу проникаешься уважением. Уж слишком он был большим и грозным. Даже странно, что этот дворянин разговаривает и увещевает толпу. О Вильяме из Лобковиц ходили слухи, что он быстро на расправу и не боится принимать самые крайние меры против недругов. Среди большой бурлящей толпы, а в магистрате собрались более 60 мужчин, были еще 2 человека, которые могли как-то повлиять на события. Одним из таких людей был граф Яндержихтурн, чье слово способно остудить горячие сердца пражских знатных бюргеров. А тот большой отряд воинов, который пришел с графом Турном, был сопоставим по силе с русскими наемниками, а числом вдвое большим. Русские воины нынче ценились 1 за 2 немецких. Но граф Турн только подливал масла в огонь, Он уже принял решение идти против империи, за свою веру, ну и за свои земли, как и за возможность приобрести до того немыслимую власть в Богемии. Вторым человеком, который мог несколько повлиять на обстановку, был Ярослав Баржета из Мартинец. Он также являлся послом от императора Фердинанда. Магистрат, на самом деле, мог и не делать того, что обязательно последует. Достаточно было послам лишь пообещать все, что хотят люди. Прага на время успокоится, поверив, что Фердинанд не станет всех приводить к католицизму, а Габсбурги выиграют время, по весне введут войска в Богемию и никакого восстания не получится. Но, нет, оба посла и Вильям Слава-то из Хлума и Ярослав Баржета из Мартинец стояли на своем, требовали присяги, покорности и разойтись по домам. Удивительное непонимание момента и отсутствие дипломатической гибкости. Почти никто, кроме одного человека, спокойно сидящего в самом углу большой совещательной палаты в старом королевском замке Праги, не предполагал, что сейчас происходит и какая реакция будет у императора Фердинанда. Конфессиональный костер все еще тлел, а тут, в Праге, собираются вылить в него большую бочку масла. Огонь может вспыхнуть таким жаром, что опалит всех, прежде всего тех людей, что вылили то самое масло. И, похоже, это неотвратимо. Иоахим Гумберт мог встать, и все присутствующие вмиг замолчали бы. Уж сильно знатным и влиятельным человеком стал русский посол, но он только ждал развязки, уже уставая от криков и желая ускорить процессы. Бывший уже очень давно командиром наемников, теперь русский граф считался одним из хитрейших и умнейших людей Европы. И Гумберт, по требованию своего государя, действительно постоянно образовывался, посещая лекции самых именитых профессоров, в том числе и в Пражском университете. Граф знал, что в Москве ждут большого, на всю Европу, масштабного конфликта, где воевать станут все со всеми. Россия готовилась к такой войне, как никто в Европе. Да как же вы не поймете? Империя приведет сюда свои войска, реки крови затопит Прагу, если вы восстанете. Думаете, я не вижу подготовку к бунту? Я уже отправил гонцов к его величеству, кричал Вильям Слава-то, отвлекая Гумберта от своих мыслей. Буйство людей несколько уменьшилось, как и снизился шум. Если на подходе к Праге уже стоит имперское войско, то нельзя делать резких шагов, иначе император разозлится и ему будет нечего противопоставить, просто не хватит времени на подготовку отрядов. Гумберт, видя, что сейчас настроение жителей Праги может измениться, сделал чуть заметный знак, и прикормленный член магистрата Матигарак набрал полную грудь воздуха и начал кричать: «Нет веры вам за поругание нашей веры! Дефистрация, выкидывание из окна! Дефистрация!» Подхватили другие мужчины, выплескивая свое безумие. Не успел хоть что-то сказать граф Турн, который все-таки не хотел слишком унизить или даже убивать имперских послов, чтобы оставалась возможность отыграть все назад, как из толпы выскочили с десяток рослых мужчин. Они схватили послов Ярослава Баржета из Мартиницы Вильяма Славату и выкинули их из окна. Резко наступила полная тишина. Кричать угрозы – это одно, а вот исполнять их – совсем иное. На лицах только что впавших в буйство людей четкие узоры рисовал страх от содеянного. «Они живы?» – нарушая тишину, спросил граф Турн. Выглядывающие члены магистрата, как и другие горожане, которые также пришли поскандалить в старый королевский замок, старались рассмотреть, что происходит внизу. «Лежат, не шелохнутся», — констатировал один из мужчин. Через 10 минут жители Праги получили подтверждение убийству, ну или казни, имперских послов. Это они в иной реальности упали в кучу фекалий, а нынче даже снег не смягчил падение, тем более, что под стенами замка стояли подпорки, дабы не было оползней в ров. Вот на них и упали послы, получив травмы, несовместимые с жизнью. Во все времена убийство послов было возбранно в международном праве. Ну а расправа над представителями центральной власти, никак, кроме вопиющим преступлением против основ, не назвать. Фердинанд обязан жестко реагировать на такое проявление неповиновения. Дело времени, когда имперские войска вторгнутся в Богемию. И, как раз, время это есть. Зимой никто не начнет масштабных боевых действий. У чехов есть месяцы для того, чтобы нанять наемников, как и для того, чтобы подготовить войско из своих феодалов, горожан и крестьян. Опыт гуситских войн им в помощь. Господин Гумберт, граф, а какая реакция будет у Российской империи на сегодняшние события? Граф Турн подошел к русскому послу, приглашенному на сегодняшнее собрание в качестве гостя. Ваше сиятельство изволили, наконец, произнести правильное название моей страны», – язвительно отвечал Яхим Гумберт. «Что изменилось?» «Наверное, многое, так как Московия сразу стала Российской империей». «Бросьте, ваше сиятельство, эти издевки и смените тон. Вы все понимаете, будет война. При поддержке России мы выстоим. Всего-то и нужно ваше оружие и 5000 русских наемников. Не откажемся и от казачьей кавалерии», – Турн сделал вид, что не оскорбился, – продолжая разговор в том же любезном тоне. «А хватит ли серебра у вас и всей Богемии, чтобы оплатить услуги такого количества славных русских воинов?» — спросил Гумберт. Именно сейчас начиналась важная часть его работы. «России нужна европейская война и даже не столько для того, чтобы православная держава имела возможности выгодно торговать со всеми сторонами конфликта. Важнее люди. В России все еще много земли не имеют своих хозяев, не обрабатываются, а заводы, уже отстроенные, как и те, что в планах на строительство, нуждаются в исполнительных мастеровых людях. Сперва у меня есть возможность предложить вам оружие, немало оружия, для оснащения более 10 тысяч воинов, прежде всего мушкетеров. Собирайте деньги. Контракт отряда русских воинов, что нынче в Праге, истекает после Рождества. Такое вот совпадение. Но его можно продлить до весны, само собой, за очень дорого. И вот там есть люди, способные обучить ваших ополченцев хоть чему-нибудь, да и создать структурные подразделения, — говорил Гумберт, мысленно потирая руки. Давно уже не было таких лихих возможностей. Налаженные торговые связи работали исправно, превратившись в рутину, только незначительно увеличиваясь ежегодно. А тут такие торговые операции на горизонте. Торговать же Гумберт будет далеко не лучшим оружием, но неплохим. Просто в России уже закончилась реформа перевооружения, и все старое оружие следует не выбросить, или даже послать в Сибирь, а продать, обменять на нужное. Вновь такая вот случайность. Перевооружение всех родов войск Российской империи закончилось только к середине текущего года. Теперь новое оружие должно стрелять, иначе не было смысла в подобной затратной военной реформе. Впрочем, и старое оружие должно использоваться, но уже не русскими воинами. Так что наступает очень напряженное время, время войны, одной большой и многих малых. Нам нужно поговорить и многое обсудить, но в более спокойной обстановке, — сказал граф Турн. Соглашусь, ваше сиятельство, но для того, чтобы разговор вообще состоялся, я должен озаботиться разрешением на то, что Россия станет открыто вербовать мастеров и иных людей для отправки их в мою страну, — сказал Гумберт. Да, граф. Судя по всему, вы оказались прозорливы и уже готовы работать на благо вашей родины. Вы же русский, или имперец? — спросил задумчиво Турн, но не дождался ответа на провокационный вопрос. Хорошо, но списки согласовывать с моим человеком, может так быть, что вы всех жителей Богемии перевезете к себе на родину. Договоримся, ваше сиятельство. Россия останется нейтральной страной, а в остальном, договоримся. Гумберт решил не реагировать на едкий тон графа. Все-таки Турну нужно было несколько отыграться и выплеснуть немного яду. Но ценник за оружие, как и за услуги отряда инструкторов за такие выпады графа, Гумберт еще больше взвинтит. Никуда не денутся, все купит и еще попросит. Богемия — богатая провинция. Война, война, за веру. Начали раздаваться крики за окном, все еще открытым, несмотря на морозный день. Только что в окно выбросили надежды на мир, теперь обратно, в это же окно стремительно, вместе с хлопьями снега, летят лозунги и призывы к войне. Европа, да и не только она, входили в новую фазу своего существования, полную рек крови, но и возможностей. Глава 1. Глава 1. Москва. 20 декабря 1617 года. По уже устоявшейся десятилетней традиции, перед самым Рождеством, я проводил расширенное совещание по итогам года и перспективам развития на следующий год. Своего рода совещание Центрального комитета КПСС перед тем, как выставить уже готовое решение на съезд партии. Вот то, что мы сейчас нарешаем, то и выставим на земский собор, также традиционно собирающийся, но уже в январе, после праздника Крещения. И все это сопровождается рождественскими ярмарками, народными гуляниями и заключением новых сделок на следующий год. Благо, на товарной московской бирже представлены все наиболее значимые торговые партнеры Российской империи. В здании, исполненном в инновационном классическом архитектурном стиле с множеством колонн, построенном рядом с Китай-городом, есть офисы, избы торговых представителей Соединенных Провинций, Англии, Франции, Швеции, Дании и ряда германских государств. Именно туда отдается список товаров и минимальные цены на них, а уже на бирже, названной мной торговищем, идет торг по вполне понятным законам, на основе аукциона. И вот сейчас, когда будут подведены итоги и составлены таблицы с количеством и номенклатурой товаров, состоятся торги на этом самом торговище. Пусть немцы напрягают свой речевой аппарат, выговаривая это слово. Все игроки получат некоторую долю товаров, а вот чуть меньше половины от всего производимого в России продается тому, кто предложит лучшую цену или же чье государство в какой-то мере поможет продвижению русских интересов на международной арене. К примеру, ни голландские, ни английские каперы не нападают на русские корабли, следующие будь то в Индию или в Америку. Ну, а за это приходится быть чуть лояльнее в торговых отношениях с этими государствами. «Давай, Лука Мартынович», — обратился я к главе приказа промышленности и развития. «Порадуй нас новостями». Изрядно пополневший Лука, моя палочка-выручалочка и один из образованнейших людей и не только России, степенно встал. Он накинул взглядом собравшихся бояр и начал свой доклад с недавно принятого приветствия. «Твое императорское величество», — сказал Лука Мартынович и склонил голову в поклоне. «Бояре думные, для человека из будущего твое величество может резать слух, но в этом времени и нечего думать о том, чтобы вводить обращение на «вы». Так что для хроноаборигенов, из среды которых я себя все реже выделяю, обращение даже государю будет звучать именно в единственном числе. А вот величество быстро прижилось, как только Земский собор провозгласил меня великим. Не скажу, что я страдаю честолюбием, нарциссизмом, но, глядя на все, что удалось сделать, могу сказать, что я стал, если не выше, то вровень с великими русскими правителями, как этой реальности, так и иной. Между тем, провозглашение великим дает просто необычайные возможности для пропаганды. Глава приказа просвещения и учености Козьма Минин отрабатывает нарратив великого государя на 100%. Правда, он уже стоит над всеми печатными изданиями и не занимается редактурой, но руку на пульсе держит. Еще бы подлечить Козьму, что-то сдает он, ходит только с тростью и то с трудом. Я так думаю, что у него варикозное расширение вен. Государь, начну с того, что добыча золота на реке Миас не стоит средств, сколь мы уже затратили на это дело. А еще там приходится держать усиленный артиллерией полк, а воинов кормить нужно, и не только рыба из реки, нагнал скепсиса Лука. Вообще в последнее время Лука слишком много рассуждает и подсчитывает. Да и бурчит, превратился в ярого скептика. Создается такое впечатление, что академическая наука в некоторой степени сдерживает творчество, а у человека суживается кругозор. Если ранее исполнитель не понимал, что этого нельзя делать и стремился все же ломать шаблоны, то по мере образования, человек даже не станет браться за заведомо сложное. В первые годы почти любое мероприятие, завод ли это, или рыбный промысел у Астрахани с местной переработкой рыбы, строительство ли верфи в Азове, все удавалось. При этом, если бы мы следовали всем скрупулезным подсчетам, то каждый второй проект нельзя было начинать. Так, лихо и отважно мы начали разрабатывать проект по добыче золота, центральное место в котором занимал Миас. Теперь около этой речки расположено три острога и немалая засечная черта, больше, чем на 30 километров. Неспокойно в тех местах и приходится сопровождать и старателей, и торговцев, каждой кочи ладья идут с усиленной охраной, а если перебираться сухопутными путями, то приходится создавать целые караваны и привлекать войска. В основном шалят башкиры. Однако, нередкие случаи, когда яицкие или сибирские казачки забывают о присяге, службе и временно становятся самыми, что ни на есть, разбойниками с большой дороги или не с такой уж полноводной реки. «Иван Исаевич», — обратился я к Болотникову, — «ты почему не провел работу с яицким и сибирским атаманами? Если еще кто-нибудь из казаков будет замечен в разбое, в обход казачьего круга сменю атаманов. Я уважаю и чту казацкие вольности до той поры, пока они блюдут законы державные». Иван Исаевич Болотников прочно занял место государева человека у казаков, своего рода министра казачьих дел. Пока сдерживать казаков получается вполне удачно, направляя их энергию на османов, пхивинцев, лояльных Стамбулу трансильванских князей. Каждый год совершается по два, а то и три набега. Особенно страдают черноморские и турецкие порты. Случилось даже трапезунское сидение, когда запорожцы совместно с донцами полтора года удерживали Трапезунд, уйдя из портового города со знаменами и с просто необычайно большой добычей. Ох, сколько туркам обошлось то, что Россия напрямую не стала влезать в тот конфликт, а лишь поддержала казаков дипломатически, заставив создать им коридор для отхода. На сегодняшний день я бы с удовольствием отправил большую часть своего войска бить османов. Вот только 3 года назад, когда и был захвачен уже вторично Трапезунд, Россия испытывала тяжесть масштабной военной реформы и массового перевооружения, как и сложность в обучении пользования новым оружием. Нельзя нам тогда было воевать, а вот в следующем году нам нельзя не воевать, иначе столь большая армия, стоящая невообразимо огромных ресурсов, просто проезд деньги. Нет, мы будем воевать. Все сделаю, государь, отвечал Болотников. Люди мои уже отписались о том, что казаки опорой и защитой станут. Ты все же передай им мое послание, иначе Матвею Годунову отпишусь, и он быстро охолонит сибирцев, сказал я. Матвей Годунов, ссыльный в Сибирь бывший мой сподвижник, нынче стал воеводой сибирской земли. Пока никаких нареканий не вызывает, работает справно. Правда, есть у меня желание все-таки его сменить, может даже и приблизить встречу Матвея с Богом. Популярен воевода в Сибири, смог объединить и приблизить к себе и тунгусских князьков, и даже некоторую знать кайсаков. Да и 3 полноценных полка с артиллерией, численно до 4000 воинов, плюс казаки, местные ополчения, 4 роты, составленные из представителей сибирских народов, эта сила очень большая. Не захочет ли когда-нибудь Годунов объявить себя царем сибирским? Ну да, этот вопрос уже разрабатывается. Не остается Матвей без соглядатаев, причем и официальных, и тайных. А вот башкиры оборзели. Юрий Никитич, а ты вызови ко мне представителя башкира Айрата Бекметовича. Обратился я к главе избы по делам присоединенных народов, Юрию Никитичу Татищеву. Твое величество, башкиры и калмыки прибудут в Москву по льду не позднее середины января. Они уже давичи прибыли в Самару, отвечал Татищев. Изба – это своего рода отдел, как назвали бы структуру в будущем. И выделение этнического вопроса в отдельное ведомство было необходимо. В Российской империи уже только зафиксированных и записанных более 20 народностей, которые мне присягнули. При этом, те же тунгусы записаны, как один народ, хотя там ответвления и этнических групп очень много. Возникают проблемы религиозного характера, менталитета, традиций, территориальные и многие иные. Всех грести под одну гребенку – это можно. Сил на то хватает, чтобы свою волю навязать любому соседу Российской империи, даже Польше, может, в меньшей степени усилившейся Швеции. Но тогда нам придется держать еще большое количество войск во многих регионах огромной страны. Деньги считать мы научились, поэтому работая на противоречиях, не провоцируя конфликтов, но жестко и кроваво отвечая на любые неповиновения, нам удается сохранять более или менее стабильность и порядок даже на Кавказе, при этом не содержать за свой кошт большую армию в регионе. Но за счет местных народов, и на Кавказе присутствует полноценная дивизия и ряд специализированных отрядов. Северный Кавказ с его гористой местностью и чуть ли не первобытными законами кровной мести, сдерживаем с некоторыми усилиями. Тут пришлось и аманатов брать, забирая сыновей глав кланов на обучение в Москву, даже некоторых, особо непримиримых, сослали в Восточную Сибирь. Слово свое держим, не навязываем религию, но жестко бьем за то, что кто-то посягает на нашу веру. Продолжай, Лука Мартынович, сказал я, когда выслушал Татищева и Болотникова. Но знай, что слишком много денег и сил мы вложили в то, чтобы обосноваться в Миассе и отбиться от всех киргизов и башкир. Золото нам нужно, сложно иначе бумажные деньги поддерживать. Дозволь, сказать, государь-император. Со своего места за большим столом встал Иван Тарасевич Грамотин. Говори, приказной боярин, Иван Тарасевич, сказал я, жестом показывая на Грамотина. Иван Тарасевич Грамотин был из тех, кого привлек к себе ранее мой главный финансист Василий Петрович Головин. Старик 2 года как приставился, создав при моем непосредственном руководстве четкую и работающую финансовую систему, основанную на бумажных деньгах и имперском банке. Грамотин, так сложилось, что в последний год жизни Головина отца занимался всеми делами, потому как Головин отец болел тяжело и лекари долго пытались его вытащить. После Грамотин прошел ускоренный курс обучения в Московской академии, и я дал шанс этому человеку проявить себя и попробовать собой заменить почившего Василия Петровича Головина. Однако, мой цербер, Захарий Липунов, долго присматривался к Грамотину, так как тот был несколько, так сказать, в оппозиции. Но, как служащий, он очень даже эффективный, Вот только пиетета передо мной нет, может, то и к лучшему, в спорах рождается истина. Вот и поспорим, когда я буду с попкорном, а он уютно сидеть на колу. Временно, но нам следует более вернуться к серебру и изыскать из казны металлу, да отчеканить больше серебряных монет, сказал Грамотин. Что же тебе не дает покоя то, что мы накопили серебро и золото? Ты считаешь, что не выдержит наш бумажный рубль? Отчего? Впрочем, не отвечай, а завтра придешь ко мне на доклад с цифрами и выводами, сказал я, видя решительный настрой у Грамотина. Не мог я не рассказать человеку, которому отвечать за финансы, что в следующем году Российской империи придется принять новый вызов. Воевать придется всерьез, а это чревато проблемами в разных сферах. И то, что мы накопили немалую прослойку жира, не гарантирует отсутствие проблем. Вот и беспокоится Грамотин, что война съест бумажный рубль. Пусть докажет цифрами и фактами свои страхи, тогда и позволю открыть свою императорскую особую казну с серебром, золотом и драгоценными камнями. Выдержит бумага, трат мало будет. На следующие 2 года у нас в планах нет большого строительства. Токма отстроить из Новорешек, да Петроград продолжать возводить. Все остальные заводы на Урале нынче токма в частных компаниях строятся, парировал Лука выпад Грамотина. Вот еще одна причина, почему Иван Тарасевич вошел в мое правительство, от противовес Луке Мартыновичу, который получил слишком много власти и весь такой правильный исполнитель, что мне приходится награждать его и держать при себе. В уме я все равно держу принцип, когда даже самые верные вчерашние соратники могут затеять заговор. И это очень беспокоящий для меня вопрос. Единственное, кому я вынужден доверять, так это Захарию Петровичу Липунову, но тайному приказу нынче конкурент приказ внутренних дел, который возглавляет Дмитрий Пожарский. Тут и городская стража в подчинении у Дмитрия Ивановича, как и полки внутренней стражи. По зеркалам, фарфору и иным товарам имеется спад. Англичане и голландцы ладят уже свое и все меньше покупают. Увеличились продажи пеньки, парусины, карет, сахара. Сильно спрашивают о покупке оружия, продолжал свой доклад Лука. Оружие можем уже продавать, скажи, Михаил Васильевич. Спрашивал я у несменного своего главного военачальника Скопина Шуйского. Можем, государь, хранить уже негде. Порох токма никак нельзя торговать, а вот ружья, даже винтовальные, можно. Много этого добра, на 300 тысяч воинов, сказал головной воевода. Скопин Шуйский возмужал и стал уже без каких-либо условностей был главным военным в стране. При этом он очень популярный, не настолько, как я, но на 2-м месте, точно. А еще, ни секундочку, он остается самым знатным боярином империи. Вроде бы все спокойно, и со стороны Михаила не слышно и не видно хоть какого протеста или стремления к захвату власти. Но есть некоторые люди рядом с ним, которые ведут досужие разговоры, не очень мне приятные, в основном эти говоруны в окружении родни жены Скопина Шуйского. Пока будет острая фаза войны, а она обязательно будет, нельзя начинать аресты и чистки. Внутри империи нужно полное спокойствие и национальный подъем, а то, что все потенциальные сотрясатели спокойствия под плотным колпаком, факт. Все оружие, что есть устаревшие, готовьте к продаже. Заводы исправно работают и выдают новые винтовки и пистоли. Так что пусть воюют нашим старьем. А еще, я посмотрел на Прокопия Липунова, главного координатора всех русских наемных отрядов. Вооружайте наши отряды в Европе новым оружием. Но тогда европейцы прознают про наши новшества, возразил Дмитрий Пожарский. Пора и прознать, тогда точно станут искать с нами дружбы, а мы извлечем выгоду. «Много работы у тебя, Семен Васильевич», — сказал я, обращаясь к Головину, все еще являющемуся приказным боярином приказа иноземных дел. «Справишься, нынче такие события закрутятся, что нам быть на чеку. Я, между тем, указ подготовил, кабы увеличить содержание твоего приказа на ближайшие 2 года. Спаси Христос, твое величество. Справлюсь, государь. И, коль речь пошла о моей службе, то дозволь сообщить», — сказал Головин сын, вставая и кланяясь. Головин подошел ко мне и протянул лист с докладной запиской. «Дозволяю всем отто говорить, Семен Васильевич», — сказал я, когда прочитал бумагу. «Такие вести нужно обдумать и быстро принимать решения». Глава дипломатического ведомства степенно развернулся к присутствующим. Хан Тахтамыш встречался с османскими лазутчиками. Те прибыли на кораблях и вели переговоры, начал сообщать Головин, но я его перебил. «Захарий Петрович, у тебя по Крыму есть что сказать?» — спросил я Липунова, чтобы тот показал свой профессионализм. Новости более таинственного характера, и такое первым должен узнать Захарий, а уже после Головин. И вообще они обязаны работать в связке. Что это? Конкуренция структур, а насколько она здоровая, я намеревался после доложить. Государь, дозволь это сделать не нынче, а завтра. Жду вестей. А что до того было известно, так я Семену Васильевичу поведал, сказал Захарий Липунов. Суть волнения Головина заключалась в том, что Тахтамыша, наконец-таки османы обработали. Продался он, чему сильно способствовал вопрос веры. Ну, появились в Крыму православные храмы, как и сами переселенцы-славяне. Мало того, так готы поголовно стали православными, до того и так много христиан проживало в ханстве. И вот, когда замаячил на горизонте перекос в христианство, часть татарских элит зашевелились. Мы работали с ними, не оставляли без внимания. Оставалась надежда на то, что миром и согласием, со временем, но Крым станет русским. Это не идеализм или идиотизм. Просто там, в Крыму, все еще хватает и воинов, и ресурсов, чтобы выставить более-менее войско. Но не это важно, татар мы бы разбили. Я, опять же, не хотел воевать всерьез с османами. А сейчас хочу, но сперва не русскими руками. Вот и играли в игры добреньких соседей. Однако, сколько денег в подкуп крымцев не вкладывай, все равно смотрит в сторону турок, которые в последние годы несколько прибавили в силе, смогли мобилизовать свою экономику и выжать из населения новые налоги, создавая поистине гигантскую армию. Пока делайте все, как предписано. Посылайте предупреждение Тахтамышу, охраняйте наши производства и готовьте их к вывозу. Крым, если станет ерепениться хан, будем брать полностью себе, сказал я, припечатав кулаком по столу. Тахтамыш был сразу скользким партнером, но выполнял взятые на себя обязательства и даже разок ходил под хаджибей, поддерживая наши отряды. 3 года назад пришлось вступиться за гетманство. Султан сильно пожелал спалить все казацкие поселения. Пободались, но войны не случилось. Ни мы, ни османы не были готовы к серьезному конфликту. Мы перевооружались и заканчивали обучение, а османы вооружались и только создавали многотысячное войско. Так что даже под хаджибеем просто постояли и посмотрели друг на друга. Но политически выверено было то, что татары привели свои войска в союзе с Москвой, и все. После этого Тахтамыш, видимо посчитав, что расплатился по долгам, все более начинает вести самостоятельную политику. Его наследник Газигерей сейчас более нам лояльный, пусть и 9-годовалый ребенок. Он уже свободно говорит на русском языке, порой шокирует и своего отца, когда просит одеть русское платье. Не по годам развит. Но даже такой хан нам нужен? Наверное, нет. Но только после реального поражения Османской империи и договора с ними. Разведка доносит, что турка готова к войне. Есть у меня вопросы, я не уверен, к чему именно османы подготовились. 150 тысяч войска стоят в Болгарии и Валахии. Часть сил собирается у Иткермана и Хаджибея. Все службы об этом уже знают, но я так и не услышал четких ответов на мои вопросы, сказал я, понимая, что с силовым блоком нужно проводить отдельные совещания. Не стоит всем знать сущность того плана, который был уже давно разработан. 2 агентов султана уже удалось вычислить и отправить за денежное извинение обратно в Османскую империю. Но это не значит, что сейчас османы не активизируются и не будут искать тех, кто готов продать свои знания по нашему планированию. Семен Васильевич, после некоторых размышлений, я обратился к Головину. Посылайте по своим посольским путям сообщение персидскому шаху, моему другу Мухаммаду Бакиру Мирзе. Что посылать вы знаете? Мухаммад Бакир Мирза все еще персидский шах, и я не припомню ни одного периода в русско-иранских отношениях и в иной реальности, чтобы руководитель-правитель Ирана был столь прорусски настроен. Пришлось после победы над огромным османским войском, битве при Эрзеруме, отправлять некоторых специалистов-пропагандистов в Исфахан. Там, посредством рукописных сообщений, по всем городам Ирана распространялись определенные нарративы, ставшие после основной для русско-иранской унии. Мы, совместными усилиями с персами, прогнали португальцев с иранских земель у Персидского залива, усмиряли Хиву. И все это, как понятно и нам, и персам, прежде всего против Османской империи. Михаил Васильевич, ты пришли мне Алябьева Андрея Семеновича, да и сам приходи на вечерю, поговорим. А на завтра совет обороны назначаю, сказал я. Алябьев стал товарищем главы военного приказа по планированию. Ну, не знал я, как еще назвать должность начальника генерального штаба, но то, что таковой должен быть обязательно, понимал. У нас готовы планы войны со всеми соседями, при этом в планировании фиксируются и подразделения, которые задействуются, первый, второй эшелоны вторжения или обороны. Войска готовятся с некоторым уклоном на то, как будет действовать потенциальный противник. К примеру, Выборгские и Петербургские полки готовятся чуть ли не к окопной войне со шведами. Ах да, Лука Мартынович, я снова обратился к своему ответственному за экономическое развитие. Как оправдал себя Петроград, стоящее это дело, али как, сложно еще сказать, государь. Дороги плохи, но на Котлине уже стоят наши корабли, лишь снеть и остальное сложно досылать туда, сие затруднительно, докладывал мне Лука. Может быть, что-то у меня иррациональное, любил я Петербург, город на Неве. Вот Петроград появился, несколько непродуманно, можно без него справляться. Рига наша, как и острова у Рижского залива, и основные торговые операции идут, как раз по Риге, далее на Западную Двину, в Русский Полоцк, Витебск. И дороги в той стороне относительно приличные, и даже поляки разрешают проходить по своим участкам речных путей. И зачем мне Петроград? Постоянно затопляемый, город на болотах, а вот хочу. На самом деле и вполне себе хватало рационализма. Мы прикрывали для шведов все проходы вглубь русских территорий. Так или иначе, но эскадру держать в Финском заливе нужно, как и иметь Петропавловскую крепость на Заячьем острове, да и укрепление на Котлине, которому, вероятно, не быть уже Кронштадтом. Мало того, военные верфи теперь постепенно, но неуклонно переносится из Архангельска, хотя и в этом городе остается строительство самых крупных кораблей. Еще не хватало, чтобы датчане могли полностью заблокировать наш флот в Балтийской луже, не пропуская корабли в океан. Так что в Архангельске строим океанский флот, а вот в Риге и на Котлине более мелкие корабли. Бояре, обратился я ко всем присутствующим. Мы сегодня много говорили, но не может быть совета без принятых и подписанных указов. И вот, я кивнул своему несменному секретарю Акинфию, а тот деловито и важно хлопнул в ладони. Сразу же в зал императорского совета зашли служащие царского приказа и разнесли всем собравшимся листы бумаги, где был записан и после компилирован указ о запрете местничества. «Ты решился, государь?» – выкрикнул Михаил Борисович Шейн. «Как я и думал, смоленский воевода все продолжает грудью стоять за местничество, будто самый знатный на Руси. За мест местничества вводится указ о чинах», — сказал я, и еще по два листа бумаги упали на стол рядом с каждым из присутствующих. Это был мой вариант табели о рангах. Там прописывались все обращения, классы, соотношения военных и государевых чинов. В это время в моем дворце-замке, прозванном незамысловато Димитровским, была поднята по тревоге рота государевой стражи. Пушкари из артиллерийского полка государевой стражи расставили расчеты у пушек. Дмитрий Пожарский еще раньше дал указание московским полкам внутренней стражи быть на изготовке ко всему. «Полностью отменяя местничество, я не настолько рискую, потому к такому шагу подготовились. На Малом Совете меня, Захария Липунова, Дмитрия Пожарского и Скопина Шуйского было принято решение, что провести учение в Москве не помешает. Несмотря на то, что русская знать пострадала просто катастрофически, потеряв в смуте и при моем правлении больше половины от своих представителей, все равно остаются те, кто обижен, или считает, что должен занимать видные должности в моем правительстве. Главным вдохновителем, радеющим за местничество, оказался воевода Шейн. Кроме него, в участии в разного рода опасных беседах были замечены некоторые иные товарищи. Что обидно, так в этом списке есть и Семен Головин. Там же Прозоровские, которые обижены чинами. Возьмем во внимание, что самый знатный боярин Михаил Васильевич Скопин-Шуйский женат на родной сестре Головина Александре Васильевне, а еще, что не все Татевы, родственники Михаила, изведены, и тогда вырисовывается заговор и действующие лица при нем. Я доверял Скопину-Шуйскому, без него сложно было бы проделать ту колоссальную работу, что случилось. Лучшего военачальника у меня нет, хотя тот же Ромодановский хорош, да и Хворостинин Юрий Дмитриевич сильно подтянулся в воинской науке, однако Скопин на голову выше их. Михаил Васильевич выказывает свою лояльность, причем показательно подчеркивает ее. Между тем, ситуация заставляет держать руку на пульсе. «Государь, я с тобой», — решительно сказал Скопин-Шуйский. «Я знаю это, мой друг», — ответил я главному русскому военачальнику, после окинул всех своим самым строгим взглядом и добавил: «Местнические книги палить не стану, но они будут отданы на хранение в Петропавловскую крепость на острове Катлин. Никто туда приближаться не может, иначе расценю, как измену. Против законов предков идешь, государь, не унимался Шейн. Арестовать бы его сейчас, но нет, нельзя. Нужен тот, кто выкажет негодование, несколько выпустит там напрямую, а не тайно. Моя власть крепка, но она не самодержавна в деспотическом понимании термина самодержавие. Как это ни прискорбно, но нужны чистки, кровь, чтобы я получил абсолютную власть, к которой не сильно и стремлюсь. Нужны прямые доказательства в измене, чтобы провести показательные судебные процессы. И, чувствую, они будут, но без доказательств, в преддверии войны, не стану Шейна дергать. У него были раньше возможности предать, но Михаил Борисович не сделал этого. «Еще кто против?» – просил я. Молчание было мне ответом. То, что отмена местничества, наконец, произойдет, знали все. Последний местнический спор между Иваном Никифоровичем Чепчуговым и Федором Семеновичем Куракиным закончился убийством Куракина, как и резней некоторых дворовых людей этого, назначенного мной белгородским воеводой, человека. Вот тогда я и пригрозил всем, чтобы не смели местничать, а назначения будут не по знатности, а по заслугам. И большинство бояр меня поддержали. Так и я не против, государь-император, почуяв, что я в шаге от того, чтобы обрушить свою опалу, Шейн сдал назад. Токмо дозволил бы ты людям знатным брать чины быстрее остальных. А ты, Михаил Борисович, внимательно читай указ, сказал я, показывая, что мой гнев уходит. На самом деле, в указе я сам себе выставляю условия, по которым при назначении должен рассматривать прежде всего знатных людей, в соответствии с их имуществом и занимаемым должностям только ближайших родственников. В отмене местничества я оставлял себе пути отхода. Сложный получился день, сумбурный. Говорили много, но не системно. Пока нечего и выносить на утверждение земскому собору, кроме как указа о местничестве. А будут еще более сложные дни. Наступает время испытаний, экзамен, в ходе которого и обнаружится, насколько я смог подготовить Россию к вызовам и новому, самому решительному рывку в развитии. Еще бы в семье все было хорошо, так Ксения. Да я и сам молодец, не устоял перед первой красоткой в империи, помял-таки Лукерью Караваджеву, музу первого русского живописца. И вот что противно, я не особо сожалению. Глава 2. Москва, 23 декабря 1617 года. Императорская чета, то есть я с женой и наследником, ехала к Патриаршим прудам. Анонсированное открытие первого русского художественно-исторического музея привлекало большое внимание в столице, и не приехать я не мог. Газета «Московские ведомости» стала важной составляющей жизни русского человека, как минимум в европейской части страны. Вот там и была информационная накрутка события. На самом деле, нужно было создать ажиотаж, иначе музей, этот мой каприз, будет лишь ненужной тратой немалых средств. Людям необходимо объяснить, что подобное важно, и что каждый уважающий себя человек просто обязан посетить музей. А еще сам император спешит все посмотреть первым. Значит, нужно идти. И не важно, что вход стоит аж 5 копеек, нельзя же оставаться тем из немногих, кто не посетит музей. Так что, создавая свой Эрмитаж, ну, или Третьяковскую галерею, я не только надеялся на духовный, образовательный или просто эстетический эффект для москвичей и гостей столицы, но и на то, что проект станет вполне окупаемым. К примеру, основательное здание в классическом стиле, которое сейчас есть только в России, с колоннами а-ля Парфенон, обошлось в 600 тысяч рублей. И хотелось бы, может, и через 50 лет, но окупить такие затраты. Приблизительная проходимость в музее составит человек 100 в час. Больше просто впускать не будут, иначе любоваться экспонатами не представляется возможным, толкучка образуется. Следовательно, только за один час музей заработает до 5 рублей. Работать он будет 11 часов. Получается, что на пике можно заработать 55 рублей. Тут же еще торговля сувенирами, к примеру, стеклянными скипетром и державой, или продажа православных крестов, естественно освященных в кафедральном соборе Святой Софии, только в прошлом году достроенном. Будет и продажа якобы царской одежды, как и многие иные возможности для заработка. Так что в день заработать 60 рублей, даже при чуть меньшей посещаемости, чем максимальная, можно. Получалось в месяц до 2000 прибыли, год – 24 тысячи. Так что за 50 лет уже и прибыль основательная будет. Да, напрямую быстро окупить строительство музея будет сложно. Однако, газеты читают и в других городах, даже за границей. И, того и гляди, в Москву приедут в том числе, чтобы посмотреть самое грандиозное здание нерелигиозного предназначения, построенное молодым и творчески наглым архитектором Джованни Батиста, а также узреть то, что выставляется в музее. А выставлять было что? Русские посольства в Европе постоянно работали над тем, чтобы скупать культурное европейское наследие. При этом была и Восточная палата с египетскими экспонатами, китайскими, арабскими. Также радовала глаз Греческая палата с античными мотивами. Ну, и в завершении большие галереи с живописью. Картины Джотто, Рафаэля и Франческо Боттичини, Тициана, Рубенса, доставшиеся после целой специальной операции Джоконда, то, далеко не многое, что выставлялось в палатах музея. Что касается Питера Пауля Рубенса, так я его все-таки уговорил в 1613 году приехать в Россию. Одарил всем, чем только можно, дал один из новых кирпичных особняков, которые строились в Москве для таких вот гостей. Но он сбежал через 2 года. Можно было остановить, но я не стал. Что стало виной, причиной побега мастера, можно только гадать. Дом не угодил, ну, да, у него в Антверпене был особняк не хуже. Но, как я думаю, он не выдержал конкуренции. Мало того, что Караваджов выдавал в год по 3, а то и 4 картины, так у него появились и свои ученики с приличными работами. И самым талантливым, может и гениальным стал. Фамилия такая у парня, что я думаю о шутке Бога. Наш подрастающий гений, Иван Криворук, он стал главным последователем Михаила Караваджева. И руки Криворука были такими, что главный русский художник даже хотел усыновить Ивана, не будь у того живых родителей. Но Рубенс до своего бегства все же успел написать в Москве несколько картин. Главное полотно – «Московская Мадонна», ныне работа выставлена, как «Московская Богородица». Ох, и споров же было на Вселенском соборе, но я настоял, и картину все-таки осветили. Так, что там про Лувр говорили. Нынче в России самая большая коллекция художественных ценностей. И вот все это мы с Ксенией и сыном Ванькой собирались смотреть прямо сейчас. «Ты будешь со мной говорить?» В очередной раз спросил я жену. «О чем? Расскажешь, как там под подолом к Стервиллу Керри?» «Бога благодари, что я грех на душу не взяла и не убила курву», – прошипела моя ненаглядная. «Матушка», – возразил Ваня, – «указывать мне желаешь?» – вызверилась Ксения на сына. «А ну, охолони», – жестко сказал я, – «ты с наследником российского престола говоришь». «С сыном я говорю», – не унималась Ксения. «И как русские императоры изменяли налево и направо, здесь разок оступился, захотелось, так сказать, перчинки. Да и Лукерья, ведьма, больно уж хороша». Так Ксения месяц нервы треплет, но люблю-то все равно жену. Даже не стал продолжать озорничать с женой Караваджева, а ведь мог. Император я или так, самозванец какой, да покаялся я уже, и грех тот отмолил, епитимью отбыл. Знаешь, сколько патриарх положил епитимии, кроме молитв? 100 000 рублей, говорил я. Дорогой нынче блуд выходит, сказала Ксения, не сдержалась и рассмеялась. Улыбнулся и я, хотя те 100 000, это единственное, о чем жалею во всей случившейся истории. Даже этот демарш жены не беспокоит, напротив, нравится. Ведь самое страшное – это безразличие. Вот если бы Ксюша просто не отреагировала на мой загул с Лукерией, это было бы обидным. А так, не безразличен, беспокоится. И узнать о таком на 11-м году совместной жизни очень важно и приятно, особенно мужчине, который вовсю входит в возраст, когда и бесы в ребрах копошатся, и седины окрашивают коротко подстриженные волосы. Мы проезжали улицы Москвы, которая разрастается неимоверными темпами. При этом мне сообщают, что нет повального бегства в столицу, и другие города пополняются людишками. И это не только православные славяне. Встретить в Москве европейца с их страусовыми перьями или чубатого малоросса, как и чернявого перса в красочном халате, проще простого. И не только в столице. В Нижнем Новгороде, как некоторые шутят, так и вовсе пора вводить персидский язык официальным, настолько много там торговцев. Иран как-никак нынче с небольшим отрывом, но стал главным торговым партнером Российской империи. «А ну, Ванька, читай», — повелел я сыну. «Персидские ковры, лучшие», — прочитал рекламную вывеску сын. «Батюшка, я по-гречески читаю, да на латыни, на немецком и ангельском языках уже говариваю», — а ты прочитать просишь, будто только грамоту выучил. Не кичись своими знаниями, а гордись своими делами», — сказал я на латыни, а после уже на русском спросил. «Ты вот прочитал и что скажешь?» Иван Дмитриевич чуть завис, размышляя. «То, что у некоего купца Трофима Брошки есть на торг ковры персидские», — недоуменно отвечал сын. «Как написано, так и понял». «Не, сын, видеть нужно более того, что написано», — сказал я поучительно. «Вот я вижу то, что, раз пишет купец в своей хвале, такое название рекламы прижилось в России, что у него лучшие, значит, есть и иные, кто продает. Получается, что соперничают торговцы, и цена на ковры может упасть. Ушлый торговец сыграет на сим и придержит свой товар». «Читай далее, сын. Хлеба маковые и пряные на улице Неглинной», — прочитал очередную настенную хвалу сын. «Ну, что скажешь?» — спросил я. «То, что простые хлеба уже не покупают, и нужно их пряностями сдобрить», — отвечал Ваня. «Вот, молодец, можно и так поразмыслить. А это значит, что в Москве хлеба вдоволь, народ сытый. Тут и не нужно спрашивать приказных бояр, как обстоят дела. Вот такая хвала многое скажет», — научал я наследника. «На самом деле, он очень умный мальчик, но я боялся иного, что учителя слишком затюкают науками моего наследника. А мыслить правитель должен намного шире, чем могут написать в книгах. Здесь кругозор в большом масштабе нужен, нестандартные решения, хитрости, умение видеть то, что иным не под силу. Только так, по моему мнению, и можно полностью оправдать самодержавие, как систему наследственной и абсолютной власти, когда наследник более, чем кто-то иной, подготовлен к правлению». Везде, где мы проезжали, слышались крики радости, что сильно подкупало. И я знал, что это не нанятые актеры, что народ действительно приветствует своего государя с положительными эмоциями. Жить стало сытнее, жить стало веселее. А мы и не даем забыть о том, что еще не так давно был голод, и ныне много людей, которые помнят те времена. Сегодня, когда хлеба вдоволь, когда малоросские, слабоженские, волжские земли дают стабильные урожаи, и даже казаки, пусть и не сами, а сажая крестьян на аренду, разрабатывают свои земли, мы живем сыто. Мяса хватает, картошки всегда немало, да и репу сажаем. Урожайность повысили, семенной фонд исследуем. Плуги тульские и голландские, недорого, — прочитал очередную надпись сын. «Батюшка, неужто на Руси уже столь много плугов, что нужно хвалы писать?» «Нет, сын, но плугами нынче пашут в 100 крат больше земли, чем 10 лет тому назад. Дорогие они, а к доброму плугу и добрый конь нужен. Вот и продаются плохо. Так что, сие исправлять еще нужно. Может так статься, что и 20 лет и тебе», — сказал я и словил испуганный взгляд жены. «Не смей помирать», — жестко сказала супруга. «На все воля Бога», — словно заправский фаталист, — ответил я. «Или ты тосковать станешь, что ни на кого ругаться». Ксения посмотрела на меня, на Ваню, что-то там себе надумала и выдала результат размышлений. «Я по святым монастырям отправлюсь, за ваши жизни и здоровье молиться стану», — сказала жена. Хотел пошутить, чтобы Ксения очень тщательно молилась за мое здоровье, а то с относительно молодой Лукерьей оно ой как нужно, но хорошо, что сдержался. Говорила-то жена серьезно. Для нее молитва и церковь стали еще более важными, благо, что не страдает тем, что осуждает меня, как безбожника. Ибо некоторые устои приходится ломать, пусть и не так жестко и бескомпромиссно, как это делал Петр. А вера Ксении укрепилась еще и потому, что никто из наших детей не умер. 4 ребенка и все живы, это Божья благодать даже по нынешним меркам, когда с медициной хоть немного наладили, и школа повитух каждый год выпускает по 50 акушерок. 2 дочки у меня, старшей, Марии, так уже 15 лет. Ей активно присматриваем жениха из стран заморских. После родили Ваню, наследника, есть еще Василия и самая маленькая Аглая, ей только 1,5 годика. И все живы, без физических недостатков, видимых психических изъянов, здоровые. И, да, это счастье для родителей. Впрочем, демографическая ситуация в целом по стране относительно того, какой была, особенно в иной реальности в 1618 году, великолепная. За 5 и последующих детей государство выплачивает в год семьям по 2 рубля. Для крестьянина это отличное подспорье. Корову не купишь, но вот жирную свинью, да с парой куриц в придачу, вполне. И рожают. Жалко мне женщин, если честно, работают на износ организмов, но будущие страны важнее. Нужны люди. каждый год организовываем так называемые выходы в Сибирь. Этот стало наподобие рекрутского набора, только еще и с девушками. Собираем до 2000 людей. Сибирский приказ уже отработал логистику, вот и отправляем будущих сибиряков в Тюмень, после в основанные и быстро развивающиеся Иркутск, Охотск, иные города. Сейчас готовится масштабная операция по продвижению на Амур. Острог Албазин уже стоит, строятся корабли, готовятся строительные и казачьи команды, которым предстоит первым обосновываться в регионе. Лучший момент, чтобы продолжить экспансию. Маньчжуры еще окончательно не объединились, в Китае разброд и шатание, и вполне нормально будет купить ряд китайских чиновников. А нам нужен порт и лучше, чтобы не на Камчатке или не только там. Приехали, констатировал я факт. Когда остановилась карета, телохранители взяли периметр под плотный контроль, ну, и в окне было отчетливо видно грандиозное здание нашего музея. Грязновато было, могли бы и прибраться, но имелось оправдание такому положению. Рядом располагалась еще одна грандиозная стройка. Это будет также здание в стиле классицизма, трехэтажное. Общественная библиотека и государственный исторический архив получат свой дом уже через полтора года. Вот здесь никакой окупаемости не будет, но, надеюсь, что все равно не зря строим. Авось, не советский человек станет в далеком будущем самым читающим в мире, а уже при моей жизни русские люди массово станут читать. Мечты, мечты. Государь, благослови, кричали люди из толпы. Я не отвечал, а поприветствовал собравшихся жестами рук, направляясь в музей. Это дело патриарха благословлять и иных церковных служащих, а обожествлять меня не нужно или приписывать функции, исполнять которые не хочу. Были намерения войти в память народа, как скромный правитель, лишь радеющий за своих подданных. Козьма Минин и служащие музея ожидали меня и стояли рядом с лестницей, ведущей ко входу в большое здание, более остального напоминавшее мне, кроме Афинского Парфенона, Казанский собор в будущем Петербурге. Твое Величество, поклонился приказной боярин Минин. Козьма, не сказал я тебе, кабы не встречал, я по-отечески, ну, или по-царски обнял великого человека. Береги здоровье, мы еще не все с тобой сделали. Минин прослезился. А я в чем не прав? И есть великий человек, что создал такую машину пропаганды и просвещения. Московские ведомости работают, при этом есть газеты в Нижнем Новгороде, Твери, Новгороде Великом. Это тоже ведомости, почему-то не называют иначе периодические издания. Работает огромный аппарат писарей, которые находят интересные сюжеты, могут написать про коррупционера или же об удачном опыте хозяйствования. Народ читает все это с упоением. Мне уже докладывали о том, что некоторые горожане, да и крестьяне, учат грамоту лишь для того, чтобы иметь возможность читать газеты и наш пока единственный журнал «Русский вестник». Такой рост грамотности только потому, что люди хотят что-то читать, кроме житий святых или иных церковных книг, отличный результат работы. Все пишется живо, образно, интересно. Есть у нас и те, кто пытается стихи писать. Я не лезу со своими Пушкиными и Лермонтовыми. Не делаю это уже потому, что знаю немного стихов, да и хотелось бы, чтобы без меня появлялась литература.